Хоть и было трудно, но Добрынин все-таки выдавил из себя приветливую улыбку. И вдруг до ушей его из коридора явно донеслось соканье копыт. Звук этот был так неожиданен, что он мигом повернул голову Добрынин сначала на дверь, ведущую в коридор, потом товарища Калинина. Махнул рукой хозяин кабинета. «Не обращай внимания. Это маршал Луганский наперекор выехал на любимом коне. Что поделать, это он право честно заслужил. Ну, добро, до встречи». Добрынин пожал правую руку Калинина и тут же почувствовал, как ему на запястье что-то капнуло, бросил взгляд. Кровь. «Вы о себе заботьтесь», — сказал он на прощание товарищу Калинину. «Я теперь знаю, как вам приходится. Мне Волчанов рассказал». «Да», — протянул с тяжелым вздохом хозяин кабинета. «Ну, давай, удачи». Выйдя в коридор, народный контролер увидел круп лошади, медленно въехавший в какой-то кабинет. В коридоре витал знакомый с детства запах. Вокруг никого не было, но как выйти из этого здания, Добрынин уже знал. И пошел он по коридору к лестнице. По дороге чуть не вступил в лошадиные яблоки, остановился на мгновение, откинул их с погом к стенке, пошел дальше. Запах лошади, заполонивший кремлевский коридор, вернул ощущение детства, и тут же из более недавнего прошлого долетел лай Митьки, любимого пса. И стало на душе тоскливо и пусто. Но знал народный контролер, что все эти чувства временные, и что поддаваться им нельзя. Надо их было перебороть, заставить себя чувствовать что-то хорошее и думать только о чем-то хорошем, о будущем, об отечественной науке, о хороших лошадях, заполнивших родную страну, о людях, из которых, по словам поэта, можно делать самые крепкие в мире гвозди. Глава 28. Морской воздух взбудоражил Марка, как только он вышел на балкон. Благодать, черное море прямо под ногами. Только вот спустись с третьего этажа, и сколько там минут по дорожке вниз, 5 или 7? Вот, кажется, первые за 3 года отпуска, и где? Во всесоюзной здравнице. Внизу под балконом стояло несколько отдыхающих, все одеты в белые, и кожа у них белая, такие же вновь прибывшие, как и он. А пальмы, а кипарисы, вот если б можно остаться здесь навсегда, пусть хоть мостовиком-затейником, хоть кем, и не обязательно в доме отдыха Украина, можно и в каком-нибудь захудалом санатории. Вернувшись в небольшой уютный номер, Марк разобрал свой чемодан, развесил одежду на плечиках в шкафу, налил воды в поилку клетки, потом положил Кузьме печенье и несколько уж давненько завалявшихся в чемодане арахисовых орехов. «Доброе утро, дорогие отдыхающие!» — напугав Марка, сказал и висевший на стенке радио. «Говорит радиоузел Дома отдыха Украина. Через 15 минут мы приглашаем всех вновь прибывших на вводную лекцию по курортному оздоровлению, которую прочитает для вас товарищ Семашко. Лекция состоится в актовом зале главного корпуса. Здесь же вы сможете ознакомиться с культурной программой вашего отдыха». С поспешностью опаздывающего человека Марк просмотрел так что развешанные на плечиках рубашки, выбрал, конечно, белую, подобрал галстук и снял с плечиков летний костюм светло-бежевого цвета, купленный за день до отъезда. Оделся, причесался, обратил внимание, что коричневые сандалии не очень-то подходят к костюму, но выбора не было. «Ну, Кузьма, отдыхай, я скоро вернусь».